В пятницу утром Петру по междугороднему телефону позвонил Василий и объяснил, что он тут мотается, как говно в проруби, подгоняет всех, но никто ни хрена делать не хочет. Короче, приедет он только в пятницу, поздно вечером, или в крайнем случае ночью. Петр прямо при сослуживцах стал материться. Настолько у него за день наросло тревоги и за Василия, и за Максима, неизвестно, купившего ли хоть что-нибудь. Договорились на том, что Василий вечером выезжает кровь из носа, а если не успеет там доделать, пусть бросает все к чертовой бабушке, пусть хоть с работы выгоняют. Василий попробовал было заикнуться о том, что в Пушкин можно поехать и в воскресенье. Но Петр прямо завыл и пообещал теперь-то уж в любом случае набить Василию морду. Василий, не слушая, орал, что Петр на его месте руки бы на себя наложил, что он тут на последнем издыхании все делает, чтобы вовремя вернуться в Ленинград. А говно всякое сидит себе там. Петр положил трубку. Не успел на Петре и пот обсохнуть. Раздался звонок. Позвонила жена Василия. Да, Василий женат. Не странно ли? Леночка спросила, где Вася? Как где? На этих буровых? А, ну ладно, ты извини, я тороплюсь. В общем, если ты увидишь его раньше меня, передай, чтобы он немедленно, понял, немедленно ехал ко мне. Короткие гудки. Петр вскочил, побежал в кассу взаимопомощи и занял десятку, чтобы усмирить панику и хоть что-то сделать для общего дела. Как дурак купил 3 бутылки сухого. Портвейна не было. Вечером все было хорошо. Петр, Максим и Федор сидели за столом, распивая, как благородные, 1 бутылку сухого вина. Сумка с портвейном, 2 сухого и колбасой, тщательно застегнутая, стояла у двери. Но, Боже, что это было за утро! И, конечно, дождливое. Петр каждую минуту порывался бежать во двор, встречать Василия, но Максим силой сажал его на стул. Чтобы и ты потерялся? Федор, видно, вообще не спавший ночью, сидел у окна, будто в ожидании ареста, сгорбленный, вздрагивающий при каждом шорохе. Максим, скрестив руки на груди, вперился в циферблат часов, специально вчера одолженных у Кобота. Часы люто, нечеловечески стучали. Звонок все-таки раздался, но казалось, ему не искупить предшествующую муку. Василий ворвался в квартиру, будто спасаясь от погони. «Все, поехали!» — сразу закричал Максим. Все забегали туда-сюда по комнате. Федор, как солдат по подъему, бросился одевать ватник. «Стойте! Посидим перед дорогой!» — опомнился Петр. Все сели кто куда. Василий, блаженно улыбаясь, вытирал пот. «Не подлец ли?» «Ну, пошли!» Чинно спустились по лестнице, прошли во двор, помахав руками очереди, у пивного ларька. Нужно ли говорить, что и вся очередь со вторника знала о поездке в Пушкин? Как-то без нетерпения дождались автобуса. Автобус резко тронулся. Все повалились друг на друга со счастливым смехом. Петр, однако, осторожно прижимал к груди сумку. «Стой!» — страшно закричал. И позади кто-то, падая и плача, побежал вдалеке. Это Федор не успел сесть. Нет, есть все-таки люди, умеющие не дрогнуть под ударами судьбы, как каменный мост во время ледохода. Наверное, Максим все-таки такой. Хоть и пытался драться с шофером автобуса так, что тот из злости не открыл дверь даже на следующей остановке. Заодно попало и Василию, настаивавшему на диком предположении, что Федор догадается ехать следом, и стало быть, нужно ждать следующего автобуса. Но кто бы смог так остановить первое же такси, не имея в этом деле никакого опыта? Только Максим. Так Геракл остановил у пропасти колесницу какой-то царевны. А кто бы смог найти Федора с искусностью подпольщика? Проворонил Федор свое призвание, захоронившегося, пропавшего в промежутке между автобусной остановкой и домом. Нет, Максим — это супер. Часа через два они уже шагали под сводами Витебского вокзала. Плотной группой, держась за плечи и руки друг друга, поминутно оглядываясь и пересчитываясь, они вошли в электричку, сразу обмякнув, как мешки с картофелем, опустились на скамейку. Говорить не хотелось. Электричка застрекотала, тронулась, и Федор прижался лицом к стеклу, более чем по-детски, водя глазами туда и обратно. Все улыбались и тоже смотрели в окно. «Ну что же, может, сухенького по этому поводу?» — спросил Петр. «Давай», — чуть помедлив сказал Максим. «Можно и сухенького, раз такие дела. Не думал я, что выйдет у нас. Повезло. Здорово повезло». «Что не выйдет?» — осведомился Петр. «В Пушкин поехать». «Почему не выйдет?» «Странно, что еще такая канитель получилась. Отрясина ты полупелагианская. Много ли у тебя чего выходило?» Достали бутылку сухого. Вот только ножа ни у кого не нашлось. Настолько непривычно было пить сухое, что никто, даже Федор, не имел особого опыта открывания таких бутылок с пробкой. «Эй, приятель! У тебя штопора нет?» — обратился Василий к человеку, сидящему невдалеке. Тот мотнул головой. «А ножа какого-нибудь?» Гражданин, чуть помедлив, достал узкий, похожий на шило, нож. Василий приладился и стал продавливать и терзать пробку, но никак не получалось. «Мне выходить на следующий», — сказал гражданин. «Не ссы, выйдешь», — беззлобно отбрыкнулся Максим, несмешливо и мудро, хлюпнув носом. Видно было, что он расслабился и пришел в себя. Василий заторопился и стал тыкать ножом так, как толкут картошку на пюре. При очередном ударе он промахнулся и всадил себе нож в запястье. Струйка крови ударила в пыльный пол. «В вену!» — печально констатировал Василий. Сидящие невдалеке граждане всполошились, стали глядеть с отвращением. Некоторые пересели. «Немедленно идите в травмпункт!» — вскричал мужик, который дал нож. «Пойдемте, чего вы сидите?» Действительно, электричка стояла на остановке. Стояла и стояла, пока не объявили. «Товарищи, просим освободить вагоны. Электропоезд дальше не пойдет». Когда они вышли в Пушкине, кровь уже не покрывала платок новыми пятнами. Небо было сплошь в хмурых тучах, накрапывал дождь. «Да, не зря ты, Федор, ватник взял!» — засмеялся Петр. «А мы пойдем в парк?» — оглядываясь, спросил Федор. «Конечно», — ответил Максим.